10-метровой площади помещение, украшенное ценными породами дерева, с 4-метровой ванной в полу, наполненное горячей водой с ароматическими маслами и лепестками цветов. В данный момент в ней нежился высокий красивый мужчина с белыми волосами, белоснежной кожей и полуприкрытыми голубыми глазами в обрамлении густых ресниц. Его Величество редко изволил принимать ванну и ни о чем не думать, морально отдыхая перед сложным днем. Его голову мылила девушка невероятной красоты, с темной кожей, белыми волосами и красными как кровь глазами. Редкая для данного мира обладательница генетического отклонения, делающая людей альбиносами, в свое время принесла своей семье немало золота. Редг же, увидевший диковинку, счел ее подходящей для должности его личной служанки и секретарши, отчего приложил немало усилий в ее воспитании и взрослении. Лили была дочкой рыбаков, без единого зачатка таланта в магии воды или воинских искусств. Но были у нее черты, которые по достоинству оценил Ред. Удивительно удачное сочетание генов, даже несмотря на осложняющий жизнь генотип, подарили Лили конское здоровье и острый ум, позволяющий девушке схватывать все на лету и работать за троих по новым стандартам, когда чи серьезно увеличивает продуктивность. Столь удачное приобретение, после соответствующего обучения, позволило Ритту заметно разгрузить свой плотный график, а свободное от работы время проводить с беловолосой и красноглазой красавицей, с которой было о чем поговорить. Но не только Лили была в умывальне, но и Сюи. В данный момент она была в ванне с Риттом, старательно работая соблазнительными бедрами, ублажая своего короля. Некогда маленькая девчушка, бегающая за ныне покойным Аром, оказалась достойной ученицей и переняла очень многие знания от Лаи, позволившие ей ныне возглавить новый отдел храма воды, занимающийся алхимией. Данное направление в свое время было задвинуто глубоко на вторичный план, ввиду наличия рун, обещающих куда более скорый и нужный результат. Правда, тогда еще сказался достаточно заметный дефицит кадров, вынуждающий действовать больше тактически, чем стратегически. Но Ред, будучи обладателем абсолютной памяти, не забыл о данном направлении, вновь возобновив исследования, как только появились лишние специалисты. Сюи как маг воды звезд с неба не хватало, но за счет усидчивости, дотошности в деталях и феноменального контроля оказалась одной из ведущих алхимиков Северного Королевства, за счет личного знакомства с Риттом, возглавившая их лабораторию. Высокая и фигуристая обладательница синих глаз и черной шевелюры до пят была более чем рада подобному повышению, а Ред, признав ученицу Лаи более чем привлекательной, не желая отдавать столь важное направление недостаточно верному человеку, быстро уложил неопытную девушку в свою постель, параллельно став подучивать ее некоторым нюансам, обеспечивая и прививая верность. Сюи же, являясь истинным магом по характеру, ценила поведанные ей секреты и приемы, куда выше бренных подарков, золота и знаков внимания, что в дополнение от удовольствиями в постели сделало ее человеком редко без всяких толкований и кривотолков. Редб же, помимо верного главы алхимиков и секретарши, получил кое-что куда более ценное – возможность скидывать моральное напряжение. После ухода Юбки Ретт обнаружил, что моральная и психологическая нагрузка, оказываемая на него пережитым опытом и нынешними обстоятельствами с окружением, сказывается на нем далеко не лучшим образом. До этого со стрессом позволяла справиться сестра, очень тонко чувствующая состояние брата. Как оказалось, Юбки знала, что нужно Ретту лучше него самого. Ретт же, вновь вспомнивший, что он более не член Дома Разума со всеми присущими данному дому особенностями в виде той же безэмоциональности, был вынужден искать свои способы борьбы с эмоциональным выгоранием. Как итог, Ретт стал все больше погружаться в сиборитство, наслаждаясь своим богатством и статусом. Особенно молодому королю было сложно в первые годы правления, когда разум и воля с трудом не позволяли возросшей гордости превратиться в гордыню. За последние 7 лет монарх перепробовал многое, что так любили его предшественники и другие аристократы по всему миру. Некоторое ему совершенно не понравилось, как та же охота, скучная трата времени и сил. Другое, в виде принятия наркотиков у Ретта вызывало лишь брезгливое презрение, которое он даже пробовать не стал. Тут сошлось сразу 2 черты его характера, бывшие резко против любого употребления психотропных веществ. Разум, прекрасно осознающий, что любой, хоть самый дорогой и мощный, наркотик вызывает лишь суррогат настоящих эмоций и чувств, которые нормальный человек способен испытать и так, до моральных ориентиров бывшего псионика, для которого чистота разума была священна. В доме разума из-за угнетающего воздействия их силы на плоть могли рождаться слабые дети, и даже инвалиды бесконечности или каких-то органов. Особенно часто такое бывало у матерей, что зашли достаточно далеко в своем развитии. Суровые же времена и окружение, не терпящие слабости, диктовали свои правила, столь же суровые, но даже так, до тех пор, пока отклонения не влияли на потенциал и работу человеческого разума, считающийся у псиоников величайшей ценностью, от подобных детей не избавлялись. Уподобляться же слабохарактерным ничтожеством с гнилыми мозгами Ретты не подумал, а того придворного, что предложил ему подобное, прилюдно казнил, заодно перебив всех, кто посмел задумать привозить на Северный полюс опиум и прочие наркотики. Так, методом проб и ошибок, Ретт нашел свои психологические способы разгрузки. Первым найденным оказался, конечно же, старый добрый секс. Инстинкт размножения был присущ каждому здоровому организму, входя в число базовых инстинктов, наравне с тем же инстинктом самосохранения. Первые пару лет Ретт держал у себя целый гарем, с присущей ему скрупулезностью выискивая свои предпочтения в постели и отношениях. Увы, оказались они достаточно требовательными, и не в последнюю очередь из-за его проклюнувшейся гордости. До становления королем ему было не до того, но вот ныне это было ожидаемо. Выходец из великого дома Галактической империи, с многотысячелетней историей, оказался в новом мире с достаточно примитивным уровнем развития. Ретт с самого начала не считал местных ровней себе, лишь изредка находя тех, кто являлся исключением из правил, которые, как известно, лишь подтверждают правила. Так, несмотря на доступ к самым прекрасным девушкам всего Северного полюса и граничащих с ним земель царства Земли и нации Огня, Ретт достаточно быстро охладел к красивым, но пустым куклам. Гордость с все еще оставшимся хладнокровием давали своему обладателю понимание, что подобное поведение что-то из разряда проституции. Только клиенту данной проститутки всего один, а тратишь ты на нее очень прилично. А ведь эти ресурсы можно потратить и на что-то куда более ценное и полезное. Ну а потом Ретт нашел Лили и обратил внимание как на женщину Сюи. Первая, миниатюрная беловолосая красавица с впечатляющим умом и поразительно красивым голосом, обладала маленькой, но удивительно гармоничной фигурой. Вторая же была гордой обладательницей груди размером с голову идеальной формы, тщательно и кропотливо выращиваемой ей с самого детства, вместе с остальной фигурой. С ее контролем, Сюи могла куда больше подавляющего большинства водных волшебниц, а как ученица Лаи она имела доступ к самым передовым достижениям медицины. Как результат, даже на фоне своих коллег и других волшебниц, она выделялась своей красотой и здоровьем. Обе девушки, помимо выделяющейся из общей массы красоты, имели ум, талант и упорство, делающие их в глазах Ретта куда желаннее, чем любых других. И обе вполне удовлетворяли его желания, пусть им и приходилось постараться, так что в данный момент Ретт был вполне доволен своей сексуальной жизнью, но не ей единой, понятное дело. Помимо Сюили, Ретт открыл для себя эстетическую красоту архитектуры и наложения от кулинарии. Первым он частенько мог заниматься и лично, оформляя, дополняя или меняя уже созданное убранство дворца. Благо контроль позволял. Но, увы, лед с водой далеко не единственные материалы, которые можно использовать, отчего внутренний перфекционизм Ретта заставил Лонова вызвать несколько отличных архитекторов со всего мира, заставив их спроектировать внутреннюю отделку королевского дворца. Та же ванна, в которой ныне нежится Ретт со своими женщинами, была построена выходцем из народа огня, известные своей повышенной любовью к горячим источникам, создав вокруг них целый культ. На строительство и отделку было потрачено целое состояние, стоимостью в несколько деревень, или, например, одежда. Тоже важная часть жизни, способная нести эстетическую красоту. В данный момент Сюи со своей командой создала сразу несколько новых видов материалов, повторяющих своими свойствами шелк северного морозного паука, но со своими особенностями. Роднило их одно – необходимость обладать устойчивостью к низким температурам для ношения, если, конечно, ты не хочешь околеть. И чем удивительнее были свойства новых материалов, тем выше должна быть устойчивость. Стоит ли говорить, что сначала Ретт, а затем и остальной двор стал носить подобные полезные и красивые одежды. Некоторые, не отличающиеся устойчивостью к холоду личности, буквально подыхали на тренировках, все ради возможности носить соответствующие их статусу одеяния. Ну а кулинария, тут все понятно, кто не любит вкусно покушать. Правда, и тут характер Ретта сыграл свою роль, по сути создав целую новую кухню и культуру принятия пищи. Обладатель целого сонма знания о важности питания и его полезности, а также понимающий, что даже самое вкусное блюдо может приесться, заставил бедных королевских поваров готовить десятки блюд, но маленькими порциями. Супы, соки, горячие с мясом и овощами, салаты и десерт. На столе короля могло быть от 3 до 5 блюд каждого из пунктов, но в виде маленькой порции, достаточной, чтобы ощутить и распробовать вкус, но не наесться. По крайней мере, если ограничиться одним блюдом, а не всеми. Подобные изменения не сказать, чтобы радовали Ретта. Та же гордость, о которой он не думал во времена своего бытия принцем, иногда откровенно мешала, не давая пойти на нужные меры. К счастью, недюжинный ум, как правило, находил иные варианты, в большинстве своем более результативные, но сама тенденция настораживала, пусть и была остановлена. Да и само окружение Ретта было не из робкого десятка, прямо говоря, когда тот не прав, или считала, что можно поступить лучше, чем предложил их король. Лили, Сюи, Лая и Драйк имели, если и не близкие, то достаточно доверительные отношения, для понимания, что за простые слова, тем более высказанные в приватной обстановке, им ничего не будет. Скорее наоборот, они знали, что именно за эту возможность их в немалой степени и ценит. Проблем же в новом государстве было много. Настолько, что даже бывший псионик с его обширными и всеобъемлющими по местным меркам знаниями, не справлялся. Спасали ситуацию клоны, дающие Ретту возможность быть в нескольких местах одновременно, но именно из-за них же огромная моральная нагрузка и стала давить на бывшего принца. Все-таки ради полного понимания ситуации Ретту необходимо быть в курсе всех деталей, а потому клоны именно передавали свою память и опыт, а не пересказывали проделанную работу. В такие моменты Ретт не знал, что более выматывающе, переданный объем памяти за месяц или за день, но каждый день. Важнейшие для будущего страны эксперименты, проверка закладки и постройки новых городов, личное участие клонов в фортификационных работах, реформа образования и трудового института, подбор новых кадров для школы и храма воды, расширение филиалов приютов Луны и приютов Океана, урегулирование конфликтов сторонников нового порядка и ретроградов, когда сильные и талантливые отбирали работу у слабых, но многочисленных. Единственное, что было хорошего во всем этом, это достаточно плавный переход молодежи на новую колею и практически не подвергшийся изменениям институт старост магов. В деревнях и городках главными как были маги с учениками, так и остались, просто пройдя повышение квалификации, для более эффективного выполнения своих обязанностей. Конечно, обучение целительному делу многих из них покоробило, ведь еще свежи воспоминания, когда это считалось исключительно женским делом, но жесткие методы тренировок, когда магу показывали, как лечить, а после наносили рану, от которой тот вполне не иллюзорно мог истечь кровью, творят чудеса, а заодно показывает, что новая власть не шутит и ни с кем миндальничать не собирается, даже с уважаемыми магами. Особую лепту внес Ван Шитонг, решивший повременить с возвращением в свою пустыню и создавший портал прямо в свою библиотеку. Древний дух знаний оказал просто неоценимую помощь в реформе образования и переподготовке магов, более чем на 80% составив новые графики обучения и взяв в свои крылья проведение реформ. Теперь же древний птиц сидел в храме воды, помогал заинтересовавшим его энтузиастам и ждал, когда посеянные им семена знаний дадут всходы, параллельно следя, чтобы в его работу не вмешался кто-то косорукий. В данный же конкретный момент Ретт собирался с морально-волевыми, ведь у него впереди сложный разговор с Драйком, который составил годовой отчет о военной реформе Северного Королевства и прогнозы на следующий год. Также он ждал доклад разведчиков из разведывательной сотни Первого Легиона, посланных им еще месяц назад. Ну и как вишенка на торте, его сильно беспокоили новости, что Року подвесился Зина на каменный столб за подштанники, перед этим разрушив дворец, когда тот в очередной раз, не сумев убедить бывшего друга в необходимости военной экспансии народа огня, решил попробовать провернуть все без его согласия. Унижение и разрушенный дворец хозяина огня стали результатом данной отчаянной попытки. Только вот Ретт понимал, огневики так и так пойдут войной на царство земли, стоит лишь Року умереть. Предполагаемая же линия фронта может опасно близко проходить с его землями. Учитывая же предполагаемую угрозу от духов, это, мягко говоря, не вовремя. Протянул от удовольствия Сюи, чувствуя, как что-то теплое разливается внутри нее, а по всему телу исходит приятная волна мурашек, после чего поменялась с Лили местами. Но все эти проблемы будут волновать Ретта чуть позже, а пока его мысли сосредоточены исключительно вокруг горячей воды, красивой большой ванной с маслами и прекрасных женских тел. Главы 56, 57, 58, 59. Драйк, юг Киона. Королевский дворец, зал собраний. Высокий и статный мужчина с толстой мускулистой шеей и могучими мышцами, делающие его фигуру раза в два больше, чем у простого человека, сидел за длинным прямоугольным столом и проверял, все ли взял. Могучий ум пользователя, чей обладал прекрасной памятью и когнитивными способностями, но толстые пачки ледяной бумаги, хранящие ценную информацию о военной мощи Северного Королевства, могли понадобиться его господину для более быстрого и детального вникания в некоторые дела. Удостоверившись же, что все возможное для нынешнего собрания, он взял с собой, Драйк откинулся на удобное кресло из мягкого льда с высокой спинкой. Он пришел чуть раньше назначенного срока и мог позволить себе немного окунуться в собственные чертоги разума. Когда Драйк покидал Северный полюс, он ждал многого от своего путешествия. Многого, но явно не столь масштабного. Участие в смене власти в Амашу князем Тянли, обучение лично у него по просьбе простого торговца Шеня, усмирение лоялистов, подавление бунтов, обучение военному ремеслу лично у новоиспеченного царя, а под конец и личное командование частью войск во время захвата оставшихся верными прошлой династии земель. Целый сонм задач и деяний, сказавшихся на военных навыках Драйка лучшим образом, а также позволившие ему выстроить понимание военной системы и самого государства. Драйк был прилежным учеником, а потому не только заучивал до автоматизма уроки и мысли своего учителя, но и всячески обдумывал их. Некоторые мысли он всячески одобрял и считал верными, некоторые вызвали сомнения, а некоторые и вовсе казались ему глупостью. Например, обязательное стремление к расширению границ государств. Возможно, в царстве Земли, достаточно густонаселенном регионе мира, в тех регионах с частыми горными массивами это бы имело смысл. Да и на островах народа огня встретило бы всяческое одобрение. Но Северное Королевство имело заметный потенциал развития и заселения собственных земель, без внешней экспансии. Во всяком случае пока. Да, над ними нужно как следует поработать, но лишних людей для заселения новых территорий пока все равно нету, а куда более удобные для переселения территории в царстве Земли очень далеко. Для их контроля и защиты придется тратить неоправданно много ресурсов, в том числе и человеческих, с которыми уже сейчас начинают возникать проблемы. Пусть население Северного полюса и насчитывает несколько миллионов людей, но размазаны он и миллионы тонким слоем по достаточно крупной территории и почти поголовно имеют проблемы с развитием. Подавляющему большинству северян, когда наступает перенаселение, легче обосновать новую деревушку по соседству, чем усложнять логистику, архитектуру, а самое главное – оборону родного поселения. Куда проще оборонять мелкие деревни или городки, чем крупные поселения, на которые могут позариться сильные духи, а не всякая оголодавшая мелочь. Княжество эту проблему, конечно, исправит, но далеко не так быстро, как хотелось бы. Еще минимум лет 20 им понадобится для выстраивания полноценного фундамента их будущего развития в города с многочисленным населением, лишь после этого начав обрастать мясом, а уже после наращивания оного жирком. Драйк знал все это по одной простой причине: в свое время он очень глубоко углубился в данный вопрос, ведь рекруты для армии должны были откуда-то появляться и желательно побольше, а количество населения напрямую сказывается на их количестве. После возвращения на родину Драйк первым делом попросил аудиенции у короля. Подведши своего господина, воин был готов ждать достаточно долго, прекрасно осознавая, что он в опале, но к его удивлению приняли его тут же. После же беседы, за которой Ретт убедился в успешности обучения Драйка, тот предоставил ему доспех и гуань да личной работы, артефакты невероятного мастерства из странного голубоватого сплава. Подобным оружием и броней могли похвастаться во всем мире всего двое, сам король Севера и его верный воевода. Легкие, изящные, каждая деталька подогнана идеально друг к другу, они чуть ли не обволакивали тело Драйка, одновременно давая и невероятную защиту, и невероятную подвижность. Сам металл был очень легким, но и поразительно прочным. Насколько даже сам Драйк не знал, но пару раз он ловил своими доспехами атаки, которые бы 30-сантиметровый слой укрепленного лунного льда не пробили бы, так точно повредили. А на его броне оставались лишь царапины, да и те со временем сами сходили. Гуань дано из синего металла было тоже впечатляющим, но не сказать, чтобы оно сильно превосходило черный лед по своим атакующим показателям. Главной ценностью нового оружия Драйка была не всенастигающий урон, а возможность запасать свою чи в древке артефакта, моментально увеличив выносливость и атакующий потенциал далеко не самого слабого воина. После же, так сказать, выдав своему новоиспеченному полководцу пряник, Ред завалил того делами. Но справедливости ради, сам же пахал вместе с Драйком наравне, выстраивая новую воинскую систему всего северного народа воды. В первую очередь были созданы полноценные воинские училища. Они и раньше были, созданные в первый год правления Ретта для обучения людей азам использования и развития чи, но в своем первоначальном варианте они мало подходили под те требования, которые от них хотел главный воевода всего севера. Они обучали лишь чи, тому как ее почувствовать, направить, усилить себя с ее помощью или даже пропитать ей какой-то предмет. Редкие исключения – это охотники, высокая смертность среди которых совершенно не нравилась Ретту. Их обучали полноценным техникам чи, строго следя за стандартом обучения. Драйку же было нужно создать заведение, где всех прошедших через их жернова обучит работать с луком, шитом и копьем, параллельно научив передвигаться на местности, держать марш и принимать вражеские атаки на строй щитов, вместе с умением хотя бы косо и криво, но стрелять из луков по врагу через оную стену. Драйк достаточно быстро осознал, система воинского призыва в царстве земли совершенно не подходит для их страны. Правители самого многочисленного народа могли себе позволить собирать нищих крестьян, кое-как вооружать их и обучать тыкать в сторону врага копьем или еще чем, теряя сотни и тысячи ополченцев в каждой стычке. Драйк точно не знал, сколько именно народу живет в царстве земли, но полагал, что около 100 миллионов или около того. Да это и не важно было, на Северном полюсе просто нету достаточно плодородных территорий для обеспечения такого количества народу. А потому Драйк решил обучать каждого возможного ополченца до достойного уровня, беря не количеством, но качеством. База по усилению тела чи, обращение с копьем, защита от атак шитом, ношение доспехов и работа в строю – вот те краеугольные навыки, на которые будут ныне опираются новые ополченцы Северного Королевства. Особенно в этом деле помогло то, что каждый обитатель Северного полюса так или иначе, но владеет копьем, без которого за пределы деревенских стен лучше не выходить, если, конечно, не хочешь стать чьим-то обедом. Подобные траты могли бы серьезно сказаться на бюджет страны, ведь даже народ огня не может обеспечить большое количество своих солдат поголовной защитой, вынужденный держать маленькую, но профессиональную армию. Но свое веское слово тут сказал Синий Лед. Пусть доспехи из него для ополченцев были откровенно так себе, имея множество дыр в защите, но от 4 из 5 самых распространенных угроз на войне они защищали, а большего от них и не требовалось. Увы, но за 2 жалких года привести простых крестьян в достаточную форму для ношения хоть сколь-нибудь значимого веса было невозможно без алхимических средств. А тратить столь ценный ресурс на простых ополченцев, которые еще и вне армии быстро потеряют приобретенные на алхимии физические кондиции, просто глупо. Но на этом Драйк не остановился. За время своей службы в царстве земли он сполна оценил важность компетентного руководства на местах, особенно во время боя. Сколько погибло солдат из-за ошибки, глупости или просто долгой отдачи приказа, Драйк даже считать не стал, но оценить важность офицеров в войсках хватило. А потому он очень серьезно подошел к обучению офицерского состава будущей армии. Жесткие, едва ли не жестокие тренировки потенциального командного состава, сдирающие 7 шкур и 49 потов, заставляющие их мозги кипеть и плавиться, но тянуть лямку своего обучения. Ведь офицером можно попытать стать, но войдя в храм военного ремесла, выйти из него ты мог либо полноценным офицером, выдержавшим все тренировки и испытания, либо не выйдя никогда, пополнив своим трупом склады храма воды, хотя бы так принеся пользу своему народу и стране. Безликие в качестве учителей и стражи были идеальными исполнителями задумок Драйка, получивших поддержку Ретта. Король также понимал те особенности и возможности, что накладывало на его страну относительно малое количество населения, а потому только приветствовал жесткий отбор в училищах. Он при всем желании не сможет создать большую армию, а значит, она должна быть элитной. А для элитной армии требуются элитные офицеры. Вспомнить методики подготовки гвардейцев из империи, хотя бы какого-нибудь дома Ретт смог без особых проблем, пусть полноценной базы он и не имел. Но вот общую методику благодаря этим воспоминаниям ему стало доступно, после чего они с Драйком стали создавать свою, адаптированную под местные реалии. Если коротко, то в офицерских училищах новобранцев целенаправленно ломали, стремясь переплавить те осколки, что от них остались в боевых офицеров, военную элиту нового общества. «Сделай или умри» – таков был девиз нового воинского сословия северного народа Воды, со всеми вытекающими отсюда последствиями, в виде того же отсутствия жалости к себе и другим и железной силой воли у всех выпускников. Ведь прошедшие через программу обучения Северного Королевства молодые люди не раз за все время проходили опасно близко к смерти, постоянно получали страшные травмы и испытывали боль от ран и упражнений, призванные не сломать, но закалить. А вот потери товарищей, обращение инструкторов, философия и образование уже ломали их старое понимание мира и ощущение себя в нем, превращая бывших деревенских мальчиков и девочек в отполированные и надежные детали будущей военной машины. По итогам обучения из стен училищ выходили жесткие и волевые офицеры, знающие себе цену и готовые грызть глотки за свою страну и свое место в ней. Место же у них было очень даже хорошее, Ред умел ценить свою военную элиту даже несмотря на наличие безликих, позволяющих пренебречь очень многим. Но что было куда более важным, именно эти молодые парни и девушки превратились в носителей новой философии северного народа Воды, возводящую личные силы и навыки во главу угла, с заранее привитым отношением к себе и окружающим, откровенно искусственным, но через пару поколений оно станет вполне себе естественным для элиты водного народа. Так, уже в первый год, первые выпуски офицеров стали носить заметно меньше одежды, демонстрируя свой статус окружающим. Ведь лишь поистине умелый и сильный пользователь, чей мог себе позволить ходить в одной жалкой безрукавке в мороз, что за минуты выпьет все тепло из простого человека. Подобное демонстрировало силу человека, автоматически заставляя с ним считаться и предупреждая многие проблемы для него и окружающих. Девушки же пока предпочитали копить на юкаты из паучьего шелка или иных материалов, хотя особо смелые и не имеющие комплексов могли позволить ходить себе чуть ли не в лифчике. Но помимо офицеров достаточно времени было уделено и рядовому составу будущей армии. На собрании было решено не полагаться исключительно на ополчение, а начать создавать легионы профессиональных войск с четкими специализациями. Точное количество легионов пока окончательно сформировано не было, но всего их на данный момент было 5, в общей сложности давая армию где-то в 30 тысяч хороших вояк, смотря как и кого считать. Каждый легионер проходил курс молодого бойца, в котором не только учился более качественным методиками развития и контроля чи, но и техникам, пусть в основном и пассивным, как усиление, для ношения более тяжелых доспехов и щитов. Плюс, каждого легионера отпаивали стероидами, созданными из убитых духов, подстегивающих наращивание мышечного каркаса, обладающие минимальными побочными эффектами. И пусть график тренировок для легионеров был по-настоящему адским, подводя почти каждого к границе морального и физического истощения, с регулярными потерями сознания от усталости, но безжалостные офицеры, прошедшие куда более суровые тренировки, помощь целителей и все те же стероиды делали свое дело, как и очень даже приличное жалование, становящееся еще более приличным из-за полного обеспечения легионеров всем необходимым. Третьи и четвертые сыновья и дочери мелких ремесленников, лучшей участью которых было обосноваться к какой-нибудь новоиспеченной деревеньке, которая устояла под натиском согнанных со своей территории духов и хищного зверья, или пойти в младшие жены, а то и наложницей, к мелкому торговцу, цеплялись руками и зубами за свой шанс на лучшую жизнь, редко когда смея даже ворчать на чрезмерную сложность тренировок. Те же редкие индивиды, кто осмеливался не просто раскрывать рот, но и что-то там требовать, отказываясь выполнять приказы вышестоящих, прилюдно высекались и выкидывались на мороз, с конфискацией всего нажитого на выданную рекрутам зарплату, что привело к железной дисциплине в легионах. Но подобные инциденты были очень редки, ведь в легионеры отбирались лишь лучшие ополченцы, показавшие хорошие результаты во время двухгодичных тренировок, которые теперь проходило все население Северного полюса. По сути, Ред и Драйк превратили армию в кузницу кадров и инструмент формирования нового менталитета. Каждый житель проходил через них, так или иначе, но обучаясь защищать себя и убивать на достаточно профессиональном уровне. Да что там, получившиеся в итоге реформы ополченцы в том же царстве земли могли сойти за элитные части армии, а легионерам во всем мире хоть что-то противопоставить в открытом бою имели шансы лишь личная гвардия хозяина огня, поголовно состоящая из опытных магов огня с впечатляющими достижениями на поприще покорения стихии. Но опять же, таких магов у хозяина огня всего пара тысяч, в то время как легионеров чуть больше 30 тысяч. Увы, в основном пехота и стрелков, ни кавалерии, ни той же тяжелой техники наподобие танков магов огня у Северного Королевства пока нету. Просто потому, что приспособить воду в достаточной мере сложнее, чем умеющих стрелять огненными шарами магов, ведь для создания нормального ледяного снаряда достаточной силы нужно быть умелым магом, а не армейской посредственностью. Собственно, одной из тем сегодняшнего собрания как раз будут тяжелые войска в их легионах, образцы которых сегодня закончили испытания. Главный воевода вырвал Драйка из мыслей тихий мягкий, но глуховатый голос нового визитера. Вынырнув из своих мыслей и переведя взгляд, Драйк увидел полностью укутанного в белые бинты низкорослого мага, с замотанным лицом и очками на глазах. Даже миллиметра открытой кожи этот человек не демонстрировал миру, будучи настоящим параноиком. Впрочем, учитывая его должность главы внутренней разведки, самой страшной, одиозной и нелюбимой, даже ненавидимой, государственной организации на всем Северном полюсе, это было нормально. Будь иначе, Ингзу давно был бы мертв. Уж всякие недостойные личности, строящие козни против его господина или просто желающие обогатиться нечестивым путем, позаботились бы об этом. Но сам Драйк тоже недолюбливал Ингзу, но по несколько другой причине, а именно из-за его частых попыток влезть в работу армии, множество его же шпионов и соглядатаев в ее рядах, и частых попытках проверки самого Драйка на вшивость. В какой-то момент у воеводы Северного Королевства просто кончилось терпение, и он пошел жаловаться Ритту. Почти сразу после этого личные проверки Драйка прекратились, но вот разведчиков из рядов армии так и не убрали. В не последнюю очередь из-за их задачи транслировать нужные мысли в головы рядовых, формируя правильный образ мышления. Может, сам Драйк страдать от въедливости Ингзу и перестал, а сама внутренняя разведка с тех времен научилась работать тоньше и тише, но осадок, как говорится, остался. «Здравствуй», — сухо ответил Драйк, с неудовольствием наблюдая за остатками снега, появившимися на полу. Ингзу был магом снега, нового вида магии, что разработали умники из храма воды на основе магии песка. Сам же Ингзу был редким гибридом мага воздуха и воды, что собственно и позволило ему стать мастером данной школы без длительных тренировок по развитию чакры ветра, заодно демонстрируя свою силу подобными вот мелочами. Молодой, но талантливый парень, хотя может и девушка, точный ответ знал только сам Ингзу и его величество, был найден самим Ван Шитонгом во время работы с песчаными кочевниками, перебравшимися в Северное Королевство несколькими кланами. Сами по себе в новых реалиях они бесполезны, но после разбавления их крови коренными жителями могут стать неплохим источником кадров. Магия снега была куда менее универсальной в своей природе, невероятно требовательна к наличию большого количества снега вокруг, а без него тратила настоящую прорву чи на его формирование. И тем не менее ею обучались, ведь магия снега имела ну очень много общего с самой смертоносной магией этого мира, магией воздуха. Маги снега могли ускоряться как маги воздуха, создавать все разрезающие лезвия снега, перекрывать человеку доступ к кислороду, невероятно маневрировать и даже летать, пусть и создавая для этого маленькую бурю. Да, куда большая зависимость от местности сказывалась на боевом потенциале данной ветки магии, но и компенсировалась ею же. Ведь в отличие от тех же воздушников, покорители снега имели возможность пользоваться аналогом водяных и ледяных троп, а именно снежных. Данный способ перемещения был куда легче в освоении, не требовал филигранного контроля и мог применяться не только на дальних, но и на коротких дистанциях в прямой видимости. Секрет прост: это не телепортация, как в иных случаях, а просто очень-очень сильно ускоренное скольжение, путь, траекторию по которому маг снега выстраивает заранее, по максимуме пользуясь возможность ощущать снег на больших расстояниях. Это, а также возможность легко перемещаться под снежным покровом, идеально легло на некоторые задачи внутренней разведки. Пусть в освоении для негибридов покорение снега давалось заметно сложнее, особенно когда речь заходила о полноценных техниках, а не примитивном контроле, но даже медленно и печально применяющие техники данной школы маги были прекрасными шпионами, убийцами и курьерами, покрыв своей невидимой сетью все более-менее значимые объекты и структуры Северного Королевства. Далее Драйк и Ингзу сидели молча. Драйк недолюбливал Ингзу, а тот был из неразговорчивых. Более того, слова из него нужно доставать чуть ли не щипцами. Не желая давать себе даже призрачной возможности разболтать что-то лишнее, глава разведки предпочитал говорить как можно меньше и только по существу, чем иногда создавал много головной боли всем вокруг. Постепенно же стали подтягиваться и другие личности. Сюи, как глава алхимиков, Лая, как глава храма воды и куратор вообще всех исследователей и несколько других личностей, в большинстве совсем из числа безликих. На простой должности, не требующей творческого образа мыслей, Ред предпочитал ставить именно своих марионеток. Те хоть и являлись теми еще чурбанами, зато вникали в нюансы своей должности с достойным упорством, тратя все свободное время на постижение нового для них ремесла, стремясь оптимизировать и улучшить все процессы, находящиеся под их контролем. Их, конечно, нужно было время от времени одергивать, напоминая, что другие люди имеют эмоции и не могут, скажем, работать 24/7, тратя всего несколько часов на сон и прием пищи, но за неимением квалифицированных и опытных кадров они были лучшим вариантом. Спустя же еще пару минут появился и сам Ред, в сопровождении Лили. «Итак, давайте начнем с приятного», — сев на свое место, сказал кровавый король, поправляя белоснежную шубу, надетую на голый торс. «Драйк, как прошли испытания северных волков и ледяных големов в армии?» «Выше всяческих похвал, но с нюансами». Тут же подобрался воевода, смотря прямо в глаза Ретта. Теперь он мог себе это позволить. Ледяные големы понимают и слушают команды лишь специально подготовленных для взаимодействия с ними магов воды, в то время как снежные волки более-менее остаются под контролем исключительно усилиями звероловов. Однако эффективность обоих в бою не подлежит сомнению, уже сейчас понизив потери ранеными и убитыми в столкновениях с духами в разы. «Значит, увеличиваем их количество?» — ради проформы спросил Ред, впрочем, уже зная ответ. В конце концов, что ледяных големов, что северных волков создавал он, Лая и Ван Шитонг. Последнего, увы, Ред так и не сумел затащить на подобные собрания, как ни старался. Мудрый птиц прекрасно отдавал, представлял, какая у него начнется головомойка, решись он на столь глупый шаг, а потому предпочитал оставаться в храме воды, практически не вылезая из лабораторий, ведя множество проектов и повышая квалификацию других исследователей. Дух знаний умел очень много, а знал еще больше, серьезно сокращая работу и затраты во многих исследованиях, постепенно становясь стратегическим ресурсом новоиспеченного государства. С этим могут возникнуть проблемы, — вклинилась Лая. «Увеличить производство ледяных големов мы способны, пусть и с некоторыми трудностями, но все процессы уже отлажены и требуют лишь мелких доработок с обучением новой методики по их контролю. Не сказать, что это займет много времени как у опытных, так и у только-только закончивших обучение магов. Во всяком случае, из числа тех, кто вырос у нас в храме», — дополнила она. «Но вот северные волки, эти химеры, становятся настоящей головной болью уже в трехмесячном возрасте, начиная поддаваться хоть какой-то дрессировке только по достижению 1 года жизни. При воспоминании о тех пробах и ошибках во время выведения и воспитания нового вида альфа-хищников Северного полюса на основе медведя-собак Лая передернула плечами. Она, целитель, привыкла видеть кровь, дерьмо, гной и прочие неприятные жидкости человеческого тела, но разорванные на куски тела зверей и первых звероловов стояли у нее перед глазами добрую неделю и по сей день вызывают дрожь от одних воспоминаний о тех днях. Что поделать, Лая по своей природе именно целительница, а не зачерствевший сердцем воин, пусть во имя науки и может проводить ужасные эксперименты даже на людях. У нас не то что нужной инфраструктуры нету, даже нужного количества людей не наберется. Никто не хочет рисковать жизнь, работая со столь опасными тварями. Использовать безликих, — предложила Сюи, тоже бывшая в теме данного вопроса. В конце концов, именно она налаживала производство нужных препаратов для корма северных волков и создание нужных предметов для сердечника големов. При дрессировке важны эмоции, — покачала головой Лая. Звероловы устанавливают со зверями эмоциональный контакт, передавая свои эмоции зверям прямо через чи, а безликие эмоции лишены, — постановил Драйк разочарованным тоном. Ему стало ясно, что в ближайшие годы можно не ждать непобедимую кавалерию, которая в порошок разотрет даже носорогов народа огня. «Может, попросим совета у мудрецов воды?» — подала голос Лили, как всегда верно сопровождающая своего короля и стоящая за его плечом. «Насколько я знаю, они умеют передавать через воду не только эмоции, но даже голоса. вдруг помогут с разработкой метода более безопасной и надежной дрессировки. Большинство секретов и мастерства этих старперов – это чистое шарлатанство. Поморщилась Лая, в свое время натерпевшаяся и от этих ребят. Пытливый ум и упрямый характер женщины приносили ей прилично проблем до того, как Ред растормошил сонное болото под названием Северный полюс, и принесло ей немало осуждения, в том числе и от мудрецов воды, вообще держащихся в стороне от всего, что не касается обучения, обнаружения и воспитания аватара. Согласно сведениям, подобные фокусы призваны служить дополнительной защитой у интересующихся. Подал голос Индзу. Мудрецы воды хранят знания всех аватаров прошлого, скрывая под фасадом скромной лачуги из хитина могучего духа. На этом моменте Драйк мысленно хмыкнул. Скромная лачуга из хитина могучего духа та еще не лепится. Огромный подземный комплекс с множественными хранилищами древних знаний, артефактов и мудрости. По косвенным данным, там даже хранятся тела первых аватаров из водного племени. Этот момент мы обсудим с Лэй в компании Ван Шитонга. Прервал главу своей службы безопасности Ред. Но твое предложение обдумаем. Кивнул его величество, признавая полезность слов собеседника. Но раз уж ты решил заговорить, то что там по культистам? Ваши опасения подтвердились. Склонил голос Индзу. Посланные за разведывательной сотней люди смогли осмотреть место, куда увели похищенных девушек. На последнем все за столом, кто сохранил эмоции, скривились. Присланный первой сотней доклад видели по тем или иным причинам почти все сподвижники Ретта. И был он, на взгляд Драйка, излишне подробным. Да и не его одного, судя по тому, как заходили желваки у той же Лаи. Было найдено около сотни подобных гнезд, а также места скопления людей, облаченных в черные балахоны с изображением красного глаза на спине и груди. Ясно. Устало выдохнул Ред. Он с момента обнаружения запечатанного духа Хаос узнал, что от него будут проблемы. Не могло не быть, особенно после всего того бардака, случившегося перед его коронацией. Подобный прилив силы из источника рядом со своей тюрьмой дух подобной силы просто не мог проигнорировать и остаться сидеть без дела. Видимо, скопленные излишки сил дали ему достаточно возможностей для попытки устроить тот еще кровавый хаос на всем Северном полюсе. Одно успокаивало, свою тюрьму в Ату не покинет, не ближайший век. Лили, что тебе ответили из храма огня? Только о том, что передадут ваши опасения аватару Року, хозяин. Склонилась стоящая за его плечом девушка. На всем Северном полюсе лишь она называла Риттом хозяином, подчеркивая свое положение, одновременно и несравнимо ниже любого жителя Северного королевства, но вместе с тем и куда выше. Ведь принадлежа Ритту, только он вправе решать и оценивать ее и ее поступки. Року. Протянул Драйк. К нынешнему аватару у него было двоякое отношение. С одной стороны, он остановил войну народа огня с царством Земли и более-менее решил самые острые политические конфликты в царстве Земли, запустив процесс стабилизации и централизации. Тот же тян ли результат действий как раз Року, что не дал соседям в свое время окончательно задушить талантливого, но молодого тогда еще аристократа. А с другой, он явно и прямо игнорирует многие экономические и политические проблемы народов, просто запершись на своем острове, отнятым произволом у одного из аристократов народа огня. Тот пусть и был так себе человеком, но столь грубое нарушение законов Драйк не приветствовал, прекрасно понимая, что подобное лишь раскачивает систему. Было бы неплохо обойтись без него. Все-таки пришел к определенному выводу Драйк. Аватар в предстоящем конфликте нам бы очень пригодился. Был не согласен Индзу. Сильнейший покоритель всех стихий, мост между миром людей и миром духов стал бы одной из главных ударных сил предстоящего конфликта. Проблемы же, что могут возникнуть, узнай он о нашей политике и прошлых действиях, не несут никаких далеко идущих последствий. Просто потому, что все это уже в прошлом и никаких значимых альтернатив его величеству нету. В любом случае Року звать пока рано, возразил Ред. До прямой конфронтации с духами в Ату пока есть время. Сперва проведем разведку боем, а там уже будем решать. Вмешивать в дела Северного Королевства аватар – это показывать свою слабость и несостоятельность власти, не способной справиться с угрозами самостоятельно. И немного подумав, добавил: и раз уж мы все собрались, давайте еще раз проверим укрепления и возможные сценарии будущей войны. Лишним не будет, а у меня появилась пара идей. Закончил Ред, приманивая взмахом руки большой рулон ледяной бумаги, на которой был изображен в мельчайших деталях весь Северный полюс. Собрание обещало затянуться, но лично Драйк был готов внимать с полным вниманием. Именно он и Редд были ответственными за все приготовления, остальные же им помогали в меру своих сил и возможностей. И Драйк более не собирался никого подводить. Редд, Юккиона, священный дворец, личный тренировочный зал короля, отскок, рывок влево, восходящий удар из низкого положения по белоснежному боку ледяного гиганта. Острая кромка лезвия прорезает прочный, напитанный до предела лунной чи, лед, толком не замечая сопротивления, а запечатанный в клинке дух довольно урчит. Ледяной голем, заимевший повреждение ядра, тут же начал распадаться кусочками льда, все еще феноменально прочного, но более не пытающегося активно причинить тяжкие телесные. Уворот от двухметрового трезубца, захватанного двумя клинками, усиление мышц магии крови и чи, рывок на себя и трехметровый рыцарь валится вперед, прямо на Редда. Освободить руки, обволочих водой и двумя одновременными ударами в центр груди и брюшины буквально разорвать мощными и быстрыми потоками воды торс голема. Призвать клинки обратно, провернув оба в ладонях. Им это нравится. Осмотрев зал, заполненный грудой ледяных, каменных, песчаных и даже металлических обломков, Редд удовлетворенно выдохнул и нежно погладил два своих орудия. Длинная и тонкая рапира, идеально подходящая для колющих ударов, и одноручный топор с двумя листовидными лезвиями, непревзойденный в рубке всего и вся. Два орудия, чья материальная составляющая является сплавом материализованной чи луны океана и пропущенной через чакру воды чи самого Редда. Все полученные от первоисточников, да в таком количестве, что каждого отдельно хватило бы на десяток стратегических заклинаний или иных воздействий в империи. К несчастью, самому Редду до необходимой прочности энергетики ползти еще лет 200, и то это очень быстро, ввиду его природы духа. Ядром же энергетических артефактов стала метеоритная руда, вызвавшая очень много вопросов у Редда насчет местной металлургии и природы небесных тел. Будучи образованным человеком родом из космической цивилизации, Редд прекрасно знал, что любой метеорит – это такая мешанина металлов с примесями, что сделать из него хоть что-то путное невозможно. Однако местные метеориты являлись чуть ли не дороже денег, ведь именно из них делали лучшие оружие и броню местные кузнецы, за подобную работу готовые устроить натуральную войну, пусть и тайную. Вопросов к местной звездной системе это добавило очень много, но получить ответы на них Редд сможет еще не скоро, ввиду отсутствия даже такого термина, как космонавтика. Впрочем, загадочный металл, который точно не мог быть метеоритом, обладал прекрасными характеристиками по впитыванию и хранению чи, выступив сердечником нынешних вместилищ для дочерей Редда. По итогам всех манипуляций получились очень могущественные, но трудно создаваемые артефакты с потенциалом дорасти до божественных орудия, за счет живущих в них духов. Сами же духи стали не просто обитателями данных предметов, а их частью, интегрировав их в свою суть, приобретя возможность менять форму и облик. Результат оказался не таким, каким его ожидал Редд, но в целом своего он добился, получив прекрасное оружие ближнего боя, способные стать продолжением его магии, а также ускоряющие развитие его дочерей. Уже сейчас они обладали умом хоть и маленького, но сообразительного ребенка, умеющего и любящего учиться. Не последнюю роль в этом сыграла та связь, что образовалась у Редда с его дочками на духовном уровне, через которую обе стороны могли передавать свои чувства и эмоции друг другу. На данный момент не то чтобы полезно, позволяя лишь еще немного ускорить окончательное формирование разума и личности обеих девочек, но в перспективе обещающее серьезно повысить их уровень взаимодействия на поле боя. Во второй раз крутанув свои орудия, Редд выпустил их из рук, после чего те повисли в воздухе, во вспышке неяркого голубого света преобразившись в двух маленьких русалок с белыми, отливающими голубым, волосами, голубыми глазами и белоснежным хвостом вместо ног. От своего былого облика двух маленьких игривых русалок отличало лишь одно, вместо скрывающих их наготу волос обе теперь красовались полукирасами, идеально очерчивающие их заметно прибавившие в нужных местах фигуры. Хотя размеров они остались все тех же. Света и Надежда, названные так в честь двух первых дочерей основателя дома рыцарей, как раз любящих рапиру и топор, заметно выросли после слияния с данными артефактами, но в плане личности остались прежними. Да, их резервы заметно подросли, да и в плане качества чи все стало куда лучше, но единственный успех Редда на поприще отца-одиночки остался в том, что они его стали хоть немного слушаться и перестали представлять собой маленький прорыв в хаос. В остальном успехов не было от слова совсем. Стоило двум малышкам принять свои более-менее гуманоидные формы, как обе подлетели к своему родителю, потерлись носиками о его щеки и самым наглым образом устроились на его плечах. Любимые позиции были заняты и в ближайшее время даже не думались покидаться, ввиду усталости девочек после тренировки. Редбжи, смирившийся со своей ролью насеста, безмолвно пошел по своим делам. Однако коварный план отвлечь дочек на мисочку так любимых ими ягодок в меду был вот-вот готов к реализации. Увы, но позиция абсолютного монарха в активно развивающемся государстве не оставляла много времени на отдых и иные развлечения. Даже наличие клонов с возможностью постоянно обмениваться с ними воспоминаниями и опытом пусть и улучшало ситуации, но недостаточно, чтобы хотя бы одним телом Ред мог предаваться гедонизму. Много, слишком много зависело от обладателя феноменального интеллекта и уникальных для данного мира знаний, чтобы молодой монарх мог позволить себе отдохнуть. Конкретно в данный момент Ред шел к священному оазису, расположенный в самых глубинах королевского дворца. Там, вместе обиталища Туи-Ила, находилось два соседних помещения, чьи обитатели чисто физически не могли умереть. Два аватара из северного племени воды прошлого, обе женщины, откопанные, размороженные и помещенные в комнаты артефакты, поддерживающие в них жизнь и останавливающие старение. К счастью, без души провернуть данный процесс куда проще. Одна была беременна ребенком юбки, в ожидании, когда та наконец-то пройдет перерождение. Вторая же никогда не успевала сформировать плод. Стволовые клетки на основе ДНК аватара и Ретта были слишком ценны для подобного простаивания столь ценного ресурса. Труп древнего аватара мог принести слишком много пользы, чтобы Ретт использовал его как простое хранилище его запасного вместилища. Увы, создать больше подобных мест было нельзя. Тут и сложность в производствах, и малое количество нужных тел, и моральные нормы местных, настроенных резко негативно к подобному, да и как бы отреагировал Року на известие о подобном обращении со своими прошлыми телами, Ред не знал. К счастью, для нынешнего этапа хватало и одной единственной установки. Ред, будучи выходцем из мрачной и милитаризированной империи, что тысячелетиями противостояло множеству врагов, с государственным режимом в виде магократии, имел свои понятия о благе и морали, а точное знание о наличии души и фундаментальные знания о химии, в том числе и точный состав человеческого организма, не давали ему видеть в трупах ничего, кроме простых кусков мяса, которые, если это возможно, нужно использовать во благо своего дома или страны. А Ред, в данный момент формирующий будущую элиту своего государства, очень нуждался в выведении породистой аристократии. Притом породистой именно в его понимании, понимании выходца из дома с многотысячелетней историей, не гнушавшейся евгеникой и генетикой. Но столько ждать Ред не мог и не хотел, а потому решил схитрить, использовав свои знания о геноме человека и его взаимодействии с теми или иными энергетическими составляющими. К несчастью, из-за почти полного отсутствия нужного лабораторного оборудования и лишь зачатков химических производств под рукой, сделать что-то путное более традиционными методами Ред не мог. Но тут ему очень помогла алхимия, позволившая вывести тех же северных волков, являющимися по сути продолжением тех исследований, по итогу которых появился ритуал, где использовали девушку и оплодотворяющего ее духа, только менее грязного, без изнасилований, жертвоприношения и прочего. Просто искусственное оплодотворение сильных волшебниц, в чьи утробы были помещены нужные духи. Девушки по итогам получили аккуратную амнезию с кучей золота, напрочь забыв о периоде вынашивания и рождения нескольких щенков, а Северное Королевство стало капельку сильнее. Все в выигрыше, и без стволовых клеток от аватара прошлого, позволивших купировать целый спектр отклонений у первого поколения северных волков, с направлением их развития в утробе матери, ничего бы не вышло. Как и в будущем проекте монарха, по отбору и обучению будущих княжон, матери следующих поколений должны будут привить второму поколению князей воды повышенную склонность к водной стихии, более крепкую и развитую энергетику от самого рождения, а также заметно более совершенную чакру воды. Это основной проект, над которым Ред уже заканчивал работу, последние же штрихи должны будут обеспечить будущее поколение куда лучшим здоровьем, умом и плодовитостью. Благо, еще несколько лет для работы у Ретта имелось. Пройдя в святая святых всего дворцового комплекса, Ред мазнул взглядом по, как всегда, танцующим Туи-Ила, и не замедляя шагу прошел в одной из боковых помощи. Как и планировалось, по дороге были потеряны две мелкие непоседы, все внимание которых было приковано к такой красивой и аппетитной мисочке с их любимым лакомством. Взгляду Ретта предстала голая красивая женщина, чей возраст раскрывали лишь седые волосы. Красивая подтянутая фигура опытного мага, гибкая и напоминающая стройную иву, чистая темная кожа и пустые голубые глаза, смотрящие в потолок. Ну и большой вздутый живот, больше самой женщины в два раза. Пройдясь по помещению и убедившись, что все работает нормально и никаких сбоев даже теоретически невозможно без постороннего вмешательства, Редд быстро наморозил ледяной контейнер с десятком рун, подставив тот под раздвинутые ноги женщины. Воля усилий мысли из влагалища женщины вырывается поток дурно пахнущей розоватой массы, наполняя собой прочный контейнер, который закрылся в тот же миг, как последняя капля жидкости покинула утробу бывшего аватара. Закрыв контейнер и отставив его в сторону, Ред приступил к делу. Проще говоря, снял штаны и стал совершать питательные движения, при этом с совершенно каменным лицом. Подобный опыт был интересен и захватывающий первый, второй, ну максимум третий раз, но дальше, скажем так, без идеального контроля своего тела у Редда бы просто не встал. Слишком уж его разбаловали Сюи и Лили в постели, искренне стараясь доставить удовольствие своему мужчине. Да и сам Редд, будучи малоэмоциональным человеком, быстро потерял интерес, прекрасно осознающий, что занимается по сути мастурбацией, пусть и с очень качественной куклой. Души-то нет, пусть тело и живое. Быстро отстрелявшись, Редд распростер руку над маткой женщины и прикрыл глаза. Даже для него предстоящие манипуляции были на грани его контроля. Выведя несколько яйцеклеток, Редд подверг их и сперматозоиды изменениям, по сути покалечив. Теперь они будут куда дольше обычного формировать плод, но при этом самой массы клеток окажется в разы больше нужного. Осталось лишь их закрепить, и дело сделано. Уже уходя, Редд не утерпел и зашел в другое помещение, вновь проверив все и вся, что мог из оборудования. Но все было идеально. Проверив же другое тело и эмбрион, который еще даже не имел половых признаков, и убедившись, что тот так и не изменился с его прошлого посещения, король ушел. Сестра еще не переродилась. На два равных куска ну никак не делиться, так что решил, пусть будет так. Правда, на следующей неделе теперь глав не будет, наверное. Главы 60-61. Глава цитадели Тейра. Северная цитадель. Я тебе второй раз говорю, чиновничья твоя душонка, нету у меня места для этих тварей. От всей широты души орал высоченный детин за 2 метра ростом, с косой саженью в плечах. Закованный в сверхтяжелую броню из синего льда, он казался натуральной ледяной горой, которую духи ради шутки оживили, уменьшили и придали человеческий облик. Лишь длинная ухоженная борода с костяными кольцами до груди, выбивающаяся из-под закрытого шлема, да время от времени посверкивающие синим глаза за линзами шлема, выдавали в Тейра человека, а не ледяного духа. Куда я тебе пристрою 500 ледяных пауков? В казармы. Я просто выполняю приказ главного штаба, господин командующий. Меланхолично ответил низенький и плешивый старичок с тощей фигурой. Бывший глава порта, вернувшийся на службу лично по просьбе Редда из-за его обширного опыта и связей, был меланхоличен и спокоен. Он прекрасно понимал, что его собеседник может его убить и ничего ему по новым законам не будет, но совершенно не переживал по этому поводу. 90 лет жизни, подросшие праправнуки и обеспеченное будущее всех потомков легко примиряли его с возможной смертью. Пусть старого управляющего и подлатали лучшие целители всего Северного полюса, избавив практически от всех старческих болячек, но моральную усталость от жизни они убрать не могли, отчего возможная кончина воспринималась стариком как долгожданный отдых и сон, а не конец всего. Тем более это было его последнее задание, а дальше долгожданная пенсия с заслуженным отдыхом. За годы на службе Снежному королевству он помог выстроить логистику, поспособствовал выбору мест под княжество и еще сотни мелочей, сделавшие его вклад в становление неоценимым. Ему осталось лишь пережить визиты и ненавязчивые проверки все цитадели с последующим написанием отчетом, а после покоя и отдых. К счастью для всех, Тейра был выпускником офицерской школы, а потому не позволял себе быть столь мелочным, срывая собственное раздражение на простого исполнителя, пусть и доверенного. «Ты можешь мне объяснить, зачем?» — решил зайти с другой стороны гигант. Эксперименты с методиками развития Чи подарили не особо талантливому, но усердному пареньку феноменальную физическую мощь и выносливость, пусть и сказавшись на внешнем облике, позволив ему занять одну из высших должностей во всей армии. «Мне уже прислали сюда 120 ледяных големов, усиление к штатному числу магов, доведя он их до 50, а также целых 1500 безликих. Я и без всего этого мог остановить наступление целой армии, но с этим, я не представляю, каким должен быть штурм, чтобы одолеть подобные силы. и каким нужно быть идиотом, чтобы не уморить нас голодом, а стачивать свои силы о стены цитадели. У меня тут сил хватит для захвата полноценного княжества где-нибудь в царстве земли». Экспрессивно взмахнул рукам Тейра, пусть и с оглядкой. «С его физиологией нужно смотреть, куда идешь и где держишь руки». В своих словах командующий Северной цитаделью мог быть уверен, даже те же Эмашу и Басинксе захватить было сложнее, чем вверенный ему объект, даже защищая его простые ополченцы, а не элитные силы Северного Королевства. Цитадели четырех сторон света были вершиной фортификационного искусства данного мира, используя передовые разработки и решения храма воды в алхимии, магии воды и рунах, в дополнение к решениям, что пришли имперцы в своих многочисленных войнах. Стандартная добротная по меркам империи крепость была натуральной неприступной твердыней для местных военачальников, которым банально не приходилось иметь дела ни с чем подобным за всю историю развития военного ремесла. Цитадели являлись одними из тех немногих государственных построек, на которых не пожалели камня и даже металла, щедро тратя дефицитные ресурсы при их строительстве. И причина такой щедрости была более чем веской.